восседавший в золоченом кресле юный император, благожелательно и ласково улыбнулся Гегеном, после чего медовым голосом изрек: «О, великие Гегены! Я наслышан, что для вас нет тайн ни на земле, ни на небе, что вы превзошли все науки и высшую мудрость, что будущее вам открыто. Не скажете ли вы, высокомудрые Гегены из Гумбума, когда вам суждено умереть? Что на сей счет вещуют звезды? Когда вы умрете, Гегены из Гумбума?» На площади стояла мертвая тишина. Гегены, уже давно почуявшие, что дело пахнет керосином, проглотили языки, не зная, что тут можно соврать. Наконец, какой-то отчаянный, стуча зубами, сообщил: «Завтра!» «А вот и нет!» — радостно воскликнул юный император, окончательно убедившись, с кем имеет дело. «А вот и сегодня!» А вот прямо сейчас. Рубай их, молодцы! Телохранители императора, получив ясный конкретный приказ, воспрянули духом и моментально порубали гегенов в капусту. С тех пор в китайском языке появилась насмешливая поговорка: «Он предвидит свое будущее, как геген из Гумбума». Вместо эпилога. Я вовсе не настаиваю, что именно моя гипотеза стопроцентно верна. Всего-навсего хочу защитить несколько нехитрых тезисов. Во-первых, порой совершенно не учитывается, что оставшиеся от старых времен летописи лишь вершина айсберга. На одно описанное, дошедшее до нас событие должно приходиться несколько десятков других, наверняка не менее значимых и масштабных, сообщений которых до нас попросту не дошли. Следовательно, в полном соответствии с тем, что говорил Роберт Коллингвуд, исследователи имеют полное право искать те самые косвенные улики, домысливать что-то, исходя из логики здравого смысла. Страница 361. Можно привести любопытнейший пример того, как совсем недавняя история начисто переписывалась. В XVI веке по повелению Ивана Грозного была создана многотомная всемирная история, чуть ли не от сотворения мира и до середины его собственного царствования. Это так называемый лицевой свод. Его последний том в историографии, обычно именующийся синодальным списком, потому что когда-то находился в библиотеке синода, Иван Грозный лично изуродовал многочисленными поправками на полях, причем эти поправки были направлены как раз на фальсификацию иных реальных событий. Одна из таких приписок сообщает, что в 1542 году, во время набега крымцев, трое русских воевод сдали город крымскому хану. Однако давно уже установлено по разрядным книгам, где имеются полные записи о всех назначениях и перемещениях военачальников, что во время набега все трое находились в других местах и никакого города не сдавали. Дело в том, что когда была сделана приписка, все трое угодили в немилость к царю, и на них задним числом сваливали чужие ошибки. Ни в одной русской летописи нет рассказа о столь заметном, казалось бы, событии, как боярский мятеж 1533 года во время опасной болезни Грозного. А вот в приписках Грозного о воровском коварстве бояр как раз пишется очень подробно. и потому всерьез подозревает, что и эту историю Грозный выдумал, чтобы отяготить лишними обвинениями попавших в немилость бояр. Первоначально в рассказе о вражде между князьями Шуйскими и Бельским упоминается, что в этой распри пострадал боярин Михаил Васильевич Тучков, которого Шуйский сослал в деревню. Однако впоследствии Грозный собственной рукой превращает Тучкова из жертвы боярской распри в ее зачинщика. Причина? В промежутке между двумя записями в 1564 году Грозному изменил и сбежал в Литву боярин Курбский. Тучков, дед князя Курбского, стал членом семьи врага народа, а потому историю следовало изменить. Страница 362. В 1547 году московская взбунтовавшаяся толпа учинила в церкви самосуд над дядей Грозного, боярином Юрием Глинским.